Глава 57. Небо для двоих. Неделю спустя. Ковен. Комната Марианны. «Ваше высочество, может, наденете персиковое платье с ирванским кружевом?» Задумчиво мурлыкнула Люсьена, выудив из гардероба одну из последних обновок. «Или вот это, сиреневое. Оно будет дивно сочетаться с сапфировыми серьгами, которые вам подарил адмирал». Вслед за этими платьями в комнату вплыло еще с десяток коробок с нарядами. И от воспоминаний о покупках губы невольно расплылись в счастливой улыбке. Неделя после битвы прошла в сумасшедшем ритме. Но позавчера мы с Лори все же выгадали момент и умыкнули своих избранников из штаба, чтобы прогуляться по Ирване. Осмотреть все достопримечательности за одну прогулку было невозможно. И для начала сосредоточились на местном базаре. Его мельком видели из окна кареты, когда только въезжали в сапфировый край. И с тех пор бесконечные торговые ряды и пестрые палатки не давали мне покоя. Я слышала, там можно найти что угодно, но реальность превзошла самые смелые ожидания. И в Ковен наши с Лори покупки везли тремя телегами. Мы скупали все: книги, целебные травы, эликсиры, амулеты, сладости и кофе. А еще наряды. Море платьев, шейных платочков, ленточек для волос, шляпок, туфель. Ирванская мода очаровала с первого взгляда, как и традиция при покупке торговаться за каждый медяк. Местные считали это главной частью любой сделки, ведь согласиться с первоначальной ценой означало нанести торговцу оскорбление, прилюдно объявив, что его товар не стоит торга. Ох, как же я разошлась. За наряды и сувениры сражалась в полную силу, сбрасывая накопившееся напряжение. Результатом такого лечения стал караван покупок, большая часть из которого ушла на подарки друзьям и близким. А Лори вручила роскошное вечернее платье из василькового шелка, украшенное изящной вышивкой и шлейфом, напоминающим сложенные хрустальные крылья. Гретти достались шикарные гребни для волос и шкатулка с семенами редких целебных растений. Люсьене очаровательное ожерелье из золотого жемчуга, а Гортензию — коллекционные шахматы из бивни какого-то монстра-пустоши. Алираун пришел в неописуемый восторг и сразу приступил к тренировкам, готовясь в будущем сразиться с сэром Дубовичем и его белками за титул главного гроссмейстера Серебряного леса. Не забыла я об Изабель. Королева Дриад сдержала слово, позволив мне переместиться в обитель вместе с Саифом и собрать нужные травы. Я не любила долгов, поэтому решила подарить ей в знак благодарности восхитительную брошь в форме четырехлистного клевера, украшенную изумрудами и бриллиантами. Дриада подарок оценила, прислав мне в ответ ценнейшие книги о Фейре. Их мы с Алори изучали вместе, выписывая самое важное и постепенно оттачивая методику, по которой нас тренировали Льена и господин Тайши, старейшина общины Дзинка. За прошедшую неделю мы значительно продвинулись в управлении хрустальным даром. И огромную роль в этом сыграл не только Ковен, но и Аида, та самая Фейри, участвовавшая в бою с Ангаархом. Оказалось, что старинный браслет на ее руке — это усовершенствованный аналог боевого кольца, из которого Алория стреляла по монстрам хрустальными стрелами. Оружие создал Лионель Кайран, супруг Аиды и знаменитый на всю империю артефактор. После того, как несчастная девушка попала в плен к Юркалам и лишилась там части крыла, он поклялся отомстить. Долгие годы Лионель тайно работал над протезом, способным восстановить крыло возлюбленной и избавить ее от постоянных болей. А после занялся разработкой нового оружия, которое в будущем позволит хрустальным леди сражаться с монстрами на равных. Чита Кайран согласилась сотрудничать с нами благодаря Ковину и Саифу. В свое время мой дракон спас Аиду от контрабандистов, а Льена помогла выходить Фейри и залечить раненое крыло. Оружие Лионеля давало нам огромные преимущества в бою с охотниками. Отец сразу заинтересовался им и хотел запустить серийное производство. Кроме этого, планировали создать в Ковене отдельную гильдию по защите Фейри и при содействии Дзинка открыть первую в империи школу для хрустальных леди. Вайши и Тайши вовсю занимались разработкой проекта, и мы с Лори планировали к ним присоединиться. А пока я работала над стабилизацией огненного дара и подготовкой к первому обороту. «Ваше высочество», — голос Люсьены вырвал из размышлений. «С Скользнув задумчивым взглядом по пестрой веренице платьев, все же выбрала нежно-сиреневое, оставляющее открытыми плечи и украшенное изящным белоснежным кружевом. Оно и впрямь будет дивно сочетаться с новыми серьгами. «Это», — уверенно заявила, подойдя к шкатулке и достав заветный подарок. Незадолго до посещения базара мы с Лори разговорили Льену, и ведьма рассказала много интересного о местных традициях. Особенно нас заинтересовал ритуал обмена подарками. Верховная поделилась заклинанием, с помощью которого можно создать для своего истинного уникальный защитный амулет. Мы с Лори сбились с ног, подыскивая подходящие подарки. В итоге сестра остановилась на парных кольцах, а я выбрала для Саифа браслет, украшенный ерванским звездчатым сапфиром и гравировкой, изображающей двух парящих драконов. На превращение украшения в штормовой амулет потратила уйму огненной и хрустальной магии, но артефакт получился мощный и очень понравился моему дракону. В ответ Саиф тут же вручил мне роскошные серьги, которые приготовил для сегодняшнего свидания. «Отличный выбор, ваше высочество», — одобрила Люсьена, и тут же вскинулась на задние лапки, оплетая меня своей магией и наряжая перед встречей с любимым. Сегодняшний вечер должен стать особенным. Я знала, что Саиф готовит сюрприз, и подозревала, что это будет официальное предложение. Тем более отец дал свое благословение, забыв о странном пророчестве и признав нашу парность. «Ох, потрясающе выглядишь, Мари!» — восхитился Гортензий. Едва Люсьена в последний раз взмахнула лапками, и пляшущие вокруг меня золотистые искры развеялись. «Уверен, адмирал будет в восторге. Кстати, а где он?» Алераун покосился на часы, но, увидев, что до встречи осталось больше 10 минут, понуро опустил листья. Ему не терпелось узнать последние новости. Впрочем, как и мне. Сейчас Саиф был на переговорах с Советом. Вернее, с его проверенной частью, преданность которой не вызывала сомнений. После ирванского прорыва отец сосредоточился на внутренних чистках. Пока действовали тайно, наблюдая за предателями и осторожно подкидывая им дезинформацию. Устранять не спешили, хотели для начала вычислить всех, чтобы избавиться от заразы одним махом. «Как думаешь, последние наводки Терезы помогли?» — задумчиво добавил Алераон. «Надеюсь», — прошептала, расправляя кружево на юбке. Когда Суаре с помощью хрустальной магии стабилизировал лекарство от скверны и вылечил Брана, Тереза стала нашим самым преданным союзником. И хотя печати повелителя продолжали действовать даже после его смерти, мешая все рассказать, леди Балтимер буквально извернулась ужом, но окольными путями сдала всех предателей, о которых ей было известно. Большую часть наводок мы уже отработали, но вчера Тереза сумела намекнуть еще на двух магов — нового посла в Ирселии и пятого советника. Обоих Саиф с Аргваром давно подозревали, а за послом даже устанавливали слежку. Но найти ничего не удалось. Теперь же мы знали наверняка, в каком направлении копать. Смерть повелителя чудовища ослабила плетение, с помощью которых он контролировал полукровок. И Бран начал чувствовать всех, в ком текла кровь охотников. Первое время эти ощущения сливались в чудовищную какофонию. Но сейчас маркиз привык и мог определять местонахождение собратьев по несчастью. Он безошибочно отмечал на карте нужные области, и по его наводке хранители нашли уже 7 чистых полукровок, не поддавшихся соблазну чудовищной ипостаси. После смерти Ангаарха бедолаги впали в подобие комы, не выдержав магического отката. Поэтому в Ервану их привезли без сознания. Зато на лечение Суареса они среагировали почти мгновенно и теперь постепенно приходили в себя. Благодаря Брану Артега продолжал не только совершенствовать лекарства от скверны, но и создавал на его основе эликсир, способный значительно ослабить чудовищную ипостась полукровок. О полном запечатывании говорить было рано, но результаты обнадеживали. «Знаешь, я вчера был в подземном лазарете», — неожиданно признался Гортензий. Помогал Гретти и Лори с травами. И случайно увидел, как Суарес вводит Брану новую дозу зелья. Дух умолк, и я невольно поёжилась. Знала, что зрелище жуткое, ведь первое время маркиз тяжело реагировал на лечение. Но постепенно сидящая внутри него тварь слабела, и приступы становились все реже. Суарес и Лори старались смягчить неприятные симптомы и последствия отката. Я искренне верила, что со временем они придумают, как сделать лечение не только эффективным, но и безболезненным. «Никогда не думал, что скажу это, но мне жаль Брана», — вздохнула Лераун. «И Терезу тоже. Хорошо, что их не казнили». Для духа это было огромным шагом вперед. Он до последнего считал, что Балтимеры не заслуживают прощения, и опасался, что вскоре они снова пойдут по кривой дорожке. «Мне тоже жаль». Не удержавшись, подошла ближе, бережно потрепав его за ботву. Вначале не знала, как относиться к их признанию. Сомневалась, не верила. Но затем вспомнила собственные приступы. Когда магия выходит из берегов и захлестывает с головой, чувствуешь себя ничтожной букашкой. Но еще страшнее, когда, потеряв контроль, ты становишься опасным для окружающих. Последнюю фразу произнесла едва слышно, вспомнив, как в беспамятстве приступа обожгла Суареса. Я еще долго боялась смотреть ему в глаза и ненавидела себя. Лишь постоянные визиты Артеги в лазарет и его понимающая улыбка смогли изменить ситуацию. Дракон пояснил, что в случившемся нет моей вины, и он не держит зла. Именно его поддержка дала мне силы для дальнейшей борьбы. Не знаю, что бы со мной стало, если бы Артега тогда отвернулся от меня. Теперь, когда вскрылась правда, я могу понять мотивы Балтимеров, хотя я не собираюсь списывать их деяния на отсутствие выбора. Но рада, что отец принял во внимание смягчающие обстоятельства и заменил смертный приговор ссылкой. Я знала, что для Алвара это было непростым решением, но он сумел отбросить личное и вынес справедливый приговор. Когда Артега найдет способ запечатать чудовищную ипостась Брана и шаманскую магию Терезы, их вместе с Марио Балтимером сошлют в Алый штаб на границу с Аркаладской пустыней. Ее магия отлично подходит полукровкам, позволяя жить без магии Фейри. Так что Бран не будет страдать от болей. Он сможет реализовать себя как боевой маг и хорошо послужить империи. Сейчас на счету каждый солдат, а маркиз горел желанием отомстить тварям. Если господин Суарес и леди Алория закончат работу над лекарством, со временем сможем создать в штабе отдельный батальон из проверенных полукровок. Задумчиво мурлыкнула Люсьена. Для них это отличный шанс победить чудовищную ипостась, а для нас — усилить пустынную границу с пустошью. Посреди комнаты неожиданно вспыхнул портал, и мы дружно обернулись, с надеждой уставившись на золотые всполохи. Вернулся Саиф. В руках у любимого был ставший традицией букет медовых роз. Их чарующий аромат мгновенно заполнил комнату, напоминая о нашем первом свидании и полете над ночным Ойером. Эх, вот бы и сегодня удалось воспарить к облакам. «Господин адмирал», — Гортензий в шутку отсалютовал дракону листьями. «Мы вас очень ждали». «Меня или новости?» — рассмеялся Саиф, вручая мне цветы. В его глазах плескались шальные искорки, а от хитрой улыбки по телу прошла волна обжигающего предвкушения. Уже и не сомневалась. Сегодняшняя ночь станет особенной и незабываемой. Впрочем, рядом с Саифом каждый миг был таким. Дракон оказался редким романтиком и каждый раз удивлял, словно в первый. Поэтому решила не гадать, что меня ждет, а просто насладиться моментом. «Мари ждала вас, а мы — новости», — бесхитростно сообщил Гортензий. «Что там с предателями? Всех? Того?» — добавил, переходя на заговорщический шепот. «От предателей еще не избавлялись, рано», — ответил Саиф. «Но наводка леди Балтимер отлично сработала. Пятый советник действительно использовал для связи с Орденом Безликих серебряное зеркало, зачарованное с помощью мертвого огня и тумана пустоши». «Тогда почему его не засекла защита дворца?» — удивилась Люсьена. «Он никогда не брал артефакт с собой. И после разговора не покидал особняк до тех пор, пока из его ауры не выветривались отголоски проклятой магии», — пояснил Саиф. Неудивительно, что прошлая слежка не дала результатов. Учитывая, что у хранителей не было ордера на тотальное сканирование частных особняков, вычислить предателя не представлялось возможным. Но теперь отец выдал черным драконам неограниченные полномочия, и я не сомневалась. Головы предателей полетят, как тыквы во время праздника осенних духов. «Собеседника-советника уже вычислили и установили наблюдение», — продолжил Саиф. «Предательство варсилийского посла также подтвердилось. Поэтому завтра подкинем ему немного дезинформации и начнем путать следы». «А что с испытаниями нового оружия?» — нетерпеливо уточнил Гортензий. «Магия Мари подошла». «Благодаря хрустальной магии я научилась сливать из крыльев лишнюю силу, предупреждая новые срывы. Раньше это было невозможно. Драконье пламя изнутри выжигало мои магические каналы и разрушало тело. Но после инициации крыльев энергия Фейри стала моим щитом. Аида предложила не выплескивать ценнейшую магию впустую, а сбрасывать в кристаллы накопители и отдавать Лионелю. В бою мое хрустальное пламя отлично сработало, и артефактор хотел проверить, можно ли наполнять им разрывные арбалетные болты. Их наконечники отливали из зачарованной драконьей стали, способной пробить даже панцирь и шкуру охотников. Поэтому на новое оружие мы возлагали большие надежды. «Лионель провел первые тесты, но результаты впечатляют». От слов Саифа настроение воспарило до небес. И я едва сдержалась, чтобы не броситься на шею любимому. Пока все складывалось замечательно, и хоть нерешенных проблем хватало, я чувствовала себя окрылённой и по-настоящему счастливой. Помимо этого, Вайша и Таиша сумели перевести еще несколько плетений из гримуара, так что на днях начнем испытывать новые щиты. Книга, подаренная Альеной, преподнесла немало сюрпризов. Когда верховная ведьма впервые открыла ее, все страницы были пустыми. Только на первой красовалось символическое изображение рунического контура и 5 символов, которые в переводе с драконьего означали «звезда», «сердце», «воительница», «грешница» и «королева». Вначале решили, что это древняя загадка, но едва Лори коснулась страницы, ее магия зажгла звезду расколотого неба, и большая часть текста проявилась. Он был написан на древнем диалекте Фейри, но хранитель лисьей общины помнил его и с удовольствием взялся за дело. Под хрустальным шифром боги спрятали уникальные боевые и защитные плетения, способные помочь нам в борьбе с охотниками. Использовать их прямо сейчас было опасно. Наша с Лори магия пока не обрела полную силу. Но от открывающихся перспектив голова шла кругом. Позже удалось частично зажечь и сердце. Оно отозвалось на мою магию. Но чтобы проявить все страницы, мне предстояло обернуться в драконицу, а с этим были сложности. Вторая ипостась была очень сильной и, лишившись оков блокиратора, вовсю рвалась на волю. А я еще не восстановилась после сражения и боялась трансформироваться. Ждала, пока крылья окончательно подлечат тело. Испытание элементалей также пришлось отложить. Зелья дриад помогли усилить чувствительность к штормовой магии. Ильена вовсю готовила меня к экзаменам на горе, но предупредила, что выйти к шторму позволит лишь после оборота. Сейчас я могу не выдержать удара зачарованной молнии. «Остальные страницы гримуара не удалось проявить», — деловито поинтересовался Гортензий. «Может, на горы его закинуть, чтобы духи грозы пару молний метнули, а?» «Боюсь, сожжем книгу раньше, чем расшифруем», — усмехнулся Саиф. Льена проверила еще несколько вариантов. Но страницы больше ни на кого не отзываются. Думаю, загадочная воительница, грешница и королева находятся по ту сторону купола, и нам только предстоит с ними встретиться. «Знать бы, когда это будет», — вздохнул Алераон. «Альена говорила, что в пустоши началось восстание фениксов», — мяукнула Люсьена. И ее высочество видело всполохи боевых плетений. «Начать бой не значит победить», — Гортензия угрюмо тряхнул листьями. «Если бы мы могли хоть чем-то помочь». «Мы и так делаем все, что можем», — заверил его Саиф. Лена вычитала в гримуаре, что для возрождения Ангарху потребуется больше года. Для начала охотники должны собрать для него достаточное количество хрустальной магии. Так что нам лучше сосредоточиться на защите Фейри и уничтожении тварей, скрывающихся под человеческой личиной. А Бран? Вычислить высших чистокровных охотников очень сложно. Пока Маркизу не хватает магии и опыта. Но в будущем не исключено, что он сумеет помочь и с этим. Саиф покосился на настенные часы. И любопытство вспыхнуло с новой силой. «Мы куда-то опаздываем?» — кокетливо поинтересовалась. «Пока нет, но лучше поторопиться». Дракон привлёк меня к себе, целуя в губы и подводя черту под новостями. А через миг открылся портал, и я увидела проступающие сквозь него очертания небесного водопада. «Сегодня ночь девяти огней», — пояснил Саиф, заметив мой растерянный взгляд. «Полетев за тобой в пустошь и уничтожив одно из воплощений Ангаарха, я прошел свое испытание. Пряхи задолжали нам желание», — добавил он, утягивая меня в магический переход. «Так что мы летим в их обитель». Шок и секундная растерянность. Но едва вспыхнули золотистые искры портала, сомнения растворились. Мне очень хотелось своими глазами увидеть легендарную обитель и узнать, что именно собрался загадать Саиф. Вариантов было немного, но все они так или иначе переплетались с моей магией. После пробуждения хрустального дара целители Ильена провели дополнительное обследование. Оно подтвердило, что моя искра с рождения была слишком мощной для этого тела, а небольшие дефекты сделали ее нестабильной. Вмешательство Ангаарха и его постоянные ментальные атаки максимально усугубили проблему. И хотя мы возлагали огромные надежды на инициацию крыльев и энергию Фейри, полностью исправить ситуацию не удалось. Да, дефекты стали меньше, и теперь я могла хоть и с трудом, но все же контролировать силу. Риск срыва был минимальным, но новая программа тренировок делала меня зависимой от постоянных нагрузок и сбрасывания магии на кристаллы. По сравнению с тем, какую боль и муки мне причинял блокиратор, это было мелочью, но исцелить меня окончательно могли только пряхи. И по-прежнему беспокоило отсутствие татуировок. Пока они проявлялись изредка и были очень бледными, а без них я не смогу выносить ребенка. Дети у драконов рождались лишь от истинной или магической пары. Целители в один голос твердили, что истинность проявится сразу после оборота, и напоминали, что у нас с адмиралом идеальная магическая совместимость. Это могло компенсировать отсутствие татуировок, но я все равно переживала. Хотела полноценную семью. И надеялась, что мой дефектный дар не передастся малышу. «Сокровище мое, не паникуй раньше времени», — услышав отголоски моих тревожных мыслей, Саиф вновь привлек меня к себе, бережно обнимая и согревая своим теплом. «Если пряхи восстановят твой дар, ты сможешь легко обернуться, и тогда татуировки сами проявятся. К тому же ты загадала встретить истинного в Серебряную ночь», — напомнил. Пусть и не успела завершить ритуал, все равно запустила колесо времени и изменила наши судьбы. А после достойно справилась со всеми испытаниями, выполнив свою часть сделки. «Погоди», — встрепенулась. «Выходит, я тоже могу загадать желание?» «Ты уже загадала его», — поправил меня Саиф. «Так что татуировки проявятся в любом случае». Иначе нарушится равновесие, и пряхам придется заплатить огромный магический откат. Слова дракона обнадежили. В последние недели на нас столько всего навалилось, что я совершенно забыла о русалочьем ритуале. А ведь он прав. Я прошла испытание, и мы стали истинной парой даже без татуировок. Поэтому пряхи не имеют права отказаться от своей части сделки и обязаны завершить ритуал. А как мы доберемся до обители? Уточнила, осматривая раскинувшуюся над бескрайним океаном скалу. Мы стояли у самого обрыва, и вид открывался волшебный. Но до небесного водопада и прячущейся за ним луны прях было очень далеко. «Дамчим на крыльях шторма», — подмигнул Саиф, отступая назад. А через миг его охватило серебристое марево, и знакомые черты растворились, будто мираж, уступая место драконьей ипостаси. Я словно в трансе наблюдала, как тело любимого стремительно увеличивается в размерах, превращаясь в бесплотный сгусток магической энергии, искрящийся, будто первый снег. Внутри этой вьюги то и дело вспыхивали алые молнии. Они порхали зачарованными кистями, вырисовывая драконью ипостась размашистыми росчерками. Как только очертания огромного ящера стали четкими и легко различимыми, молнии зашли на второй круг, добавляя мелкие детали — алмазную россыпь звезд на чернильном полотне обсидиановой чешуи, магические узоры на мощных лапах и роскошных мерцающих крыльях. Они казались сотканными из шелка ночных небес. И в этой форме выглядели еще прекраснее, гипнотизируя своей невозможной красотой. Едва дракон закончил оборот, я шагнула к нему, осторожно касаясь мерцающей чешуи на его груди. Она была удивительно гладкой, словно отлитой из полированного серебра, и такой теплой. Еще в прошлый раз отметила это, мечтая повторить наш полет. Хотелось начисто стереть из памяти отголоски чудовищной битвы и наслаждаться близостью любимого и неповторимыми красотами сапфирового края. «Ты совершенен», — прошептала, шагнув еще ближе и скользнув ладошкой по внутренней поверхности крыла, самой уязвимой части тела у дракона, прикасаться к которой позволялось лишь истинной паре. Владыка тут же заурчал, как огромный кот, отзываясь на ласку, но долго гладить себя не позволил, и через секунду меня опутали магические сети, осторожно поднимая и усаживая на крепкую спину. Мои ноги вновь окутали защитными плетениями, надежно фиксируя и не позволяя упасть на крутых виражах. Я ухватилась за короткие шипы на шее дракона. Он расправил крылья и, оттолкнувшись лапами от скалы, воспарил ввысь. Шелест южного ветра, искрящееся зеркало волн и лабиринт пылающих облаков. Мы скользили по лучам догорающего заката навстречу судьбе. И с каждым взмахом огромных крыльев водопад прях становился все ближе. Казалось, еще немного и смогу прикоснуться к его багряным шелкам, стекающим в океан прямо из расколотых небес. «Сокровище мое, приготовься. Сейчас нас немного тряхнет из-за защитного купола», — предупредил Саиф, и я тут же сильнее сжала шипы, за которые держалась, как за штурвал. Вспышка. Мы на полной скорости ворвались в магический водоворот. Его мощь на миг оглушила, а перед глазами вереницей пронеслись картины чужих миров. Настолько разных, чарующих и пугающих, неуловимо похожих на Сальвенгард или отличающихся от него, как сумрак и рассвет. Небесный водопад хранил память о каждом мире, в котором брали начало его зачарованные воды. И я жадно впитывала новые знания, стараясь рассмотреть и запомнить как можно больше. Но как только развеялись магические всполохи, и я увидела легендарную обитель прях, все мысли вылетели из головы, оставив лишь неподдельный восторг. Бескрайний бархат вечного заката, на котором боги щедрой рукой рассыпали жемчуг иномирных порталов, искрящаяся серебром паутина Творца, и огромное дерево, чьи корни начинались в непроглядно черных водах прошлого, а ветви уходили в туманное, но такое притягательное будущее. Невероятный мир. Совершенный и одновременно пугающий. Невозможно было налюбоваться. Но чтобы искренне полюбить его и остаться здесь навечно, нужно родиться пряхой. Еще один взмах драконьих крыльев. Мы начали плавно снижаться, петляя между сверкающим кружевом паутины и приближаясь к изумрудной кроне дерева прях. Сердце билось все чаще, норовя вот-вот выскочить из груди, а голова кружилась от нахлынувших эмоций. Никогда не думала, что однажды смогу лично увидеть сердце мироздания. «Обитель Вечности приветствует стража Сальвенгарда и ту, что прошла испытание девяти». Мы опустились на ветку, размерами напоминающую скалу. Навстречу вышла женщина в черном шелковом платье и накидке из вороновых перьев. Ее лицо скрывала золотая маска, а на голове красовалась странная корона из 9 солнечных лучей, между которыми раскинулись паучьи сети. Пряха. Да хранит меня шторм и пресветлая мать. Настоящая пряха. Паутина готова исполнить желание тех, кто чист душой и доказал преданность своему миру, добавила предельщица времени. Следуйте за мной. Я проведу вас к сердцу Творца и подарю то, о чем вы так долго мечтали. От бархатного голоса и слов пряхи кожа покрылась мурашками. На миг я даже испугалась и хотела удрать, чтобы ненароком не ввязаться в новые испытания. Но предельщица неожиданно рассмеялась. «Я слышу твои сомнения, дитя, но они напрасны. Вы с честью прошли испытания. Не стоит отказываться от заслуженной награды». Пряха бесшумно скользнула в одну из арок, сотканных из изумрудных листьев и лиан. Мне ничего не оставалось, как шустро слезть с дракона и последовать за ней. А вскоре ко мне присоединился и Саиф. Дальше шли молча и быстро, петляя по бесконечным коридорам дерева миров. Внутри оно оказалось еще необычнее, чем снаружи. Жадно осматриваясь, боялась упустить хоть миг волшебного путешествия. Но когда вошли в главный зал, и я увидела тех, кто ожидал нас вместе с пряхами, чуть не рухнула в настоящий обморок. «Отец?» Просипела во все глаза, уставившись на улыбающегося Алвара и замерзшую рядом с ним хрупкую девушку, похожую на меня, только глаза у нее были небесно-голубые, как на портретах Анариэль. «Матушка?» Одна улыбка, полная пронзительной нежности и тоски. Один взгляд, говорящий лучше всяких слов. И по щекам хлынули обжигающие горячие слезы. Забыв обо всем, я сорвалась с места и бросилась в объятия призрака. «Мама!» — всхлипнула, уткнувшись носом в теплую, пахнущую медовыми розами шею. Я слышала, что в обители прях духи обретали телесную форму, но ощущения оказались слишком яркими, и от наплыва чувств едва не потеряла сознание. «Мари, душа моя!» Услышав нежный голос, словно сотканный из перезвона хрустальных колокольчиков, невольно вздрогнула. Я много раз слышала его во сне, но в жизни он оказался в сотни раз прекраснее. «Ваш отец тоже прошел свое испытание. Поэтому отныне Анариэль позволено покидать обитель, возвращаясь в мир живых на один день каждую неделю». Ошарашила пряха. «Испытание?» Повторила, не веря собственным ушам. «Выходит, ты...» «Тоже бросил вызов судьбе», — улыбнулся Алвар. «Но иначе. Венки на русалочье дерево я не вешал». Ответ ошарашил. Даже не стала спрашивать, откуда он узнал. Важно было другое. Отец шутил и вел себя так, словно к нему вернулась душа, способность чувствовать и испытывать эмоции. «Небо подарит душу. Пламя выжжет сердце, море погасит надежду, а шторм принесет на своих крыльях будущее». Предсказание, которое столько лет отравляло жизни мне и отцу, пронеслось в мыслях, и все наконец-то стало на свои места. Анариэль, небесная сильфа и фейри, стала для отца душой и смыслом жизни. Ее смерть и моя болезнь выжгла его сердце. Мертвое море пустоши, через которое меня унес Ангаарх, едва не лишило всех нас надежды. А Саиф, ворвавшийся вслед за мной на крыльях шторма, стал символом нового будущего. Пророчество сбылось, и шторм, разыгравшийся над храмом обреченных, принесет на своих крыльях будущее для твоего отца и всего Сальвингарда, пояснила пряха. А через миг у меня перед глазами возникла еще одна картинка. Бескрайний океан. Два ослепительно красивых дракона, купающихся в золоте расколотых небес, и мои родители, гуляющие на берегу с очаровательной крохой, удивительно похожие на меня и Саифа. Душа Алвара окончательно возродится с магией внуков. В мысли просочился мягкий голос предельщицы. Это видение предназначалось лишь для меня. Именно они станут для него новой надеждой. А после, когда придет время, Альварес и Нориэль уйдут дорогой перерождения, чтобы вновь воссоединиться в следующей жизни. На глаза в который раз навернулись слезы, а видение неожиданно развеялось, возвращая меня в реальность. «Что же касается вас?» — Пряха взмахнула рукой, затянутой в черные шелковые перчатки. И перед нами с Саифом возникла бархатная подушечка. На ней лежали два серебряных обручальных браслета, украшенных сапфирами и тончайшей паутиной хрустальных нитей. «Вы прошли испытание истинности, и я готова навечно соединить ваши судьбы перед сердцем Творца и девятью богами». Дыхание перехватило от избытка эмоций, и на миг я перевела взгляд на родителей. Благословение отца у меня уже было, сейчас получила его и от матери. Ее нежная и светлая улыбка красноречиво сказала все без слов. Едва Саиф надел на мою руку обручальный браслет, обитель прях залила ослепительным сиянием. Я на ощупь нашла второй браслет, застегнув его на руке любимого. И когда осели серебристые искры магии, украшения на наших запястьях растворились мерцающей дымкой, растекаясь по коже настоящими татуировками пары. «Истинность полностью восстановит твою искру, но вас ждет немало испытаний», — добавила Пряха. «Впереди последний бой с порождениями сумрака. И лишь обретя крылья, ты сможешь исполнить свое предназначение и войти в круг пяти избранных, навеки запечатав душу Ангаарха. Немедли, отбрось сомнения и следуй за штормом, дитя. Колесо времени любит смелых и отчаянных, а расколотое небо ждет своих героев».